Второе – это четкие цели. В игре League of Legends период лейнинга проходил весьма стандартно, но после него большинство новых игроков чувствовали себя не в своей тарелке. Что же мне теперь делать? Фармить лес? Пушить? Помогать мидеру? Остаться на линии? Вот какие мысли посещали большинство новичков. Слишком много вариантов. Из-за этого многие новички терялись. Но в игре Antiquity Apocalypse все было предельно ясно. Карта игры Antiquity Apocalypse была похожа на карту игры League of Legends, но все лесные монстры были заменены особыми существами с определенными способностями. Например, некоторые лесные существа после смерти обращались в дружественные для убившего их игрока существ и шли ломать вражеские башни. После убийства лесных существ игрок получал монеты, которые можно было потратить в алтаре. Каждый игрок знал, что ему нужно было делать. Каждую минуту лесные существа снова появлялись на своих местах, так что все знали, что нужно было делать. В-третьих, статистика. В игре Antiquity Apocalypse никогда не возникнет ситуации, которая часто возникала в игре League of Legends, когда игрок в конце матча имел счет в виде 0-10-0, ибо в этой игре все убийства шли в общий счет, а смерти попросту не считались, как и количество помощи. Поэтому в игре Antiquity Apocalypse никто не будет воровать киллы просто ради красивого счета. В итоге первые часы новичков, которые еще не сыграли в игру League of Legends, были очень приятными. Все, что им нужно было сделать, так это ознакомиться с навыками героев, вот и все, ну и следить за временем. Ты умер, ну и ладно, кого это волнует. Более того, в самом начале игроки обычно только познавали игру, из-за чего сейчас в небольшом игровом сообществе этой игры царила гармония. Всевозможные факторы заставили первых тестеров игры Antiquity Apocalypse почувствовать, что эта игра была очень увлекательной. Вскоре были собраны отзывы бета-тестеров, и общая оценка была равна 9,2 баллам из 10. Качество игры Antiquity Apocalypse находилось на высшем уровне, плюс на рынке было очень мало игр данного жанра, так что игроки еще не были искушены играми данного типа. Более того, графика и дизайн этой игры точно заслуживали похвалы, обычный загрузочный экран только чего стоил, он цеплял внимание игрока и не отпускал его до самой прогрузки. В итоге после мелких доработок и улучшений игра Antiquity Apocalypse вышла в свет, не пробыв в закрытом бета-тестировании недели. Глава 341. Релиз. Хотя эту игру и подозревали в копировании игры League of Legends, она, в конце концов, содержала в себе множество других механик, и у этих двух игр были совершенно разные источники удовольствия. Это правда, что игра League of Legends, созданная Ченьмо, стала пионером игр типа моба, но компания Императорская Династия создала игру Antiquity Apocalypse, которая также является моба-игрой, причем с многочисленными улучшениями. Из-за этого первичные тесты игры Antiquity Apocalypse были великолепными. Процент удержания игроков равнялся 65%, а оценка игроков была выше 9 баллов. Судя по отзывам игроков на крупных форумах, все думали, что игра Antiquity Apocalypse выдалась намного лучше из-за того, что на этот раз компания Императорская Династия не стала копировать игру подчистую, а внесла свои собственные изменения. Многие знатоки начали прогнозировать, что в конечном итоге на отечественном рынке моба-игр вероятно сформируется ситуация, в которой две лучшие игры будут стоять бок о бок. После того, как игра «Битва величайших богов» будет окончательно выжата с рынка, игра League of Legends займет рынок игроков среднего и высокого класса, а игра Antiquity Apocalypse займет рынок игроков низкого класса. Количество и качество игроков этих категорий были очевидны с первого взгляда. В геймдизайнерской чат-группе многие люди обсуждали игру Antiquity Apocalypse. Крылья звездного духа. Свежие новости. В первый день своего выхода игра Antiquity Apocalypse показала очень хорошую статистику, которая чуть хуже статистики игры League of Legends. Лин Часю очень доволен, похоже, что Цзинь Цзигуан, который предложил такой концепт, получит повышение вместе с повышением зарплаты. Ганфайтер. Цзинь Цзигуан, что это за геймдизайнер? Крылья звездного духа. Он не геймдизайнер, он, простым языком, является главным в деле распространения БВГ в Китае. Владелец группы Троицарствие Чжан Сякун. Что это за шутка? Почему он вообще был связан с созданием игры «Крылья звездного духа»? А он и не был связан. Цзинь Цзигуан, как говорят многие, получил некоторые мысли и концепты при распространении БВГ, а затем сделал отчет по возможным улучшениям, которые он показал Лин Часю, В итоге он ему так понравился, что по нему решили создать полноценную игру «Пипига». Он взял и написал отчет по игре, который решили принять как концепт-идею. Ну и бредятина вырывает листок с картиной. Администратор Купхнью. Хорошая статистика, разве она не хуже, чем статистика игры League of Legends, крылья звездного духа? Если бы им удалось обойти LoL с такими затратами и рекламой, разве это не было бы слишком смешно? Изверги земли, Чжу Фанлинь. Верно, плюс игра Антикуита Апоцалипсе, это очень простая игра, в которую очень легко начать играть. Если компания Императорская династия действительно захочет начать продвигать ее, то она определенно станет большой угрозой для игры League of Legends. Владелец группы Троицарствия Чжан Сякун. Значит, что скоро произойдет основная стычка каналов. Я думал, что Чэнь Мо вышел со своей League of Legends победителем, но его противники успели вовремя среагировать. Крылья звездного духа. Чэнь Мо больше не заходил сюда, давненько тут его не было. Молния Чэнь Мо. Администратор Купхнью. Может, сейчас он занят своим новым проектом? Молния Чэнь Мо. Антикуиты Апоцалипсе. Все. Крылья звездного духа. Черт возьми, я действительно призвал Чэнь Мо. Брат, что ты думаешь об этой игре? Молния Чэнь Мо. Антикуиты Апоцалипсе. Эта игра упростила основной игровой процесс с мобоигр, значительно укоротив порог вхождения, так что все игроки смогут испытать удовольствие от этой игры. Точно так же, как игра League of Legends полностью превзошла игру «Битва величайших богов», игра «Антикуиты Апоцалипсе» полностью превзойдет игру League of Legends. Я думаю, что через месяц она станет самой доминирующей мобоигрой в мире. Все. Молния Чэнь Мо. В течение месяца она должна стать очень горячей. Владелец группы Троицарствия Чжан Сякун. Старший брат, ты твой аккаунт взломали? Чэнь Мо не ответил. Все в чат-группе ошеломлены. Что он имел в виду? Через неделю после того, как игра «Антикуиты Апоцалипсе» вышла на рынок, игра «Три царства», разработанная компанией Цзин, вышла в режим бета-теста. В игру «Три царства» в настоящее время можно было сыграть только с компьютера, но если отзывы будут достаточно хорошими, компания Цзин включит возможность тестирования игры с помощью виртуального игрового модуля. Однако результат бета-теста был ужасным. Статистика была даже хуже, чем статистика старых морг, когда они только были впервые выпущены. Ужасные данные этого бета-теста привели компанию Цзин в отчаяние, из-за чего она немедленно прекратила бета-тест и начала исправлять игру. Но никто не знает, во что в итоге это выльется. На самом деле нельзя было сказать, что эта морг была плохой, просто морг-игра, которая хочет фрагментировать время игрока, уже была сама по себе странной игрой с неверным концептом. В области использования фрагментированного времени для получения максимального удовольствия морг-игры просто не могут конкурировать с мобоиграми на равных условиях. Неудача игры «Три царства» заставила многих геймдизайнеров почувствовать легкую дрожь. По их мнению, игра «Три царства» не была плохой. С точки зрения качества, игра «Три царства» явно не была плохой, но такая статистика. Это означало только одно, что игровой бум мобоигр, который был создан игрой League of Legends, начал разрушать пользовательскую базу других игр. Конечно, такого рода воздействия было недостаточно и оно не могло затронуть классические морг-игры, которые работали уже много лет, которые имели годами отточенный геймплей и большую базу игроков. С ростом популярности игры Антикуиты Апоцалипсе вокруг нее стало возникать все больше и больше споров. Так как двумя самыми популярными мобоиграми Китая на данный момент являлись League of Legends и игра Антикуиты Апоцалипсе, они привлекали внимание слишком большого количества людей. Они представляли собой не только две хорошие игры, но и две разные игровые платформы. Глава 342. Ловушка. В магазине видеоигр Чэнь Мо. Цзоу Чжо бросил наушники на стол и взволнованно встал. Ура! Я поднялся на алмаз. Я на алмазе. Вуахахахах. Возбуждение Цзоу Чжо не вызывало особого презрения. Большинство игроков просто посмотрели на него и продолжили играть. Ну, переход на алмазную лигу действительно было хорошим событием, так что многие поняли его радость. Друг, сидевший рядом с ним, радостно сказал: «Поздравляю, Чжо». Цзоу Чжо успокоился и сел. «Эй, я не могу дождаться следующего повышения, но стать мастером действительно будет очень сложно. Но я чувствую, что чем дольше играю в эту игру, тем сложнее она становится, ее глубина действительно ужасает». Друг, который сидел рядом с ним, не совсем понял, что он имел в виду. «А, что ты имел в виду?» Цзоучжо сказал: «Вначале я думал, что эта игра намного проще, чем Warcraft, но после стольких часов я изменил свое мнение. Сейчас я сформулирую мысль. Например, в игре Warcraft игрок достигает потолка очень быстро, причем он это и сам понимает, так как вот я, например, не могу жать 300 кнопок в минуту, причем делать это с хорошим КПД, что заведомо ставит меня в невыгодное положение против богов рейтинга. Но эта игра не так очевидна в плане потолка. Многие игроки будут чувствовать, что они, по крайней мере, должны играть на платине или алмазе, но они застряли на серебре или золоте из-за плохих тиммитов». Сидевший рядом друг удивился: «Разве это не так? Я вот думаю, что нет никакой разницы между игроками золота и платины». Цзоучжо покачал головой: «Конечно, иногда попадаются такие игроки, но по сути средний скилл игроков, которые играют на платине и золоте, существенно разнится. Речь идет не только о контроле персонажа и прожатии кнопок, но и о нашем сознании. Ты можешь играть хорошо на всех героях, но паренек может играть очень хорошо на одном или двух героях. И хотя он будет играть и двигаться так же, как и остальные, у него не будет возникать никаких заминок или же затупок при критической ситуации. Чем больше времени ты играешь на одном герое, тем лучше ты его понимаешь и тем лучше ты играешь. Особенно ярко это правило подтверждается у наших богов. И хотя твой противник будет жать 1000 кнопок в минуту с 100% КПД, это не означает, что ты проиграл, хотя в игре Warcraft ты, скорее всего, уже проиграл бы. Тот же управляющий, например, показал всем, что главное – думать, после чего прожимать кнопки, а уже потом все остальное, его друг сказал. Однако, когда управляющий приходит поиграть в рейтинг, его товарищи по команде не осмеливаются ослушаться его. Цзоучжо сказал: «В этом-то и кроется весь смысл. Понимание игры у управляющего слишком чудовищно. Все его реплики были многократно изучены, можно сказать, что он предсказывает ходы противника, так есть ли что-то зазорное в том, что ты, например, последуешь совету своего старшего брата, зная, что оно принесет тебе немало выгод». У друга на лице появилось понимающее выражение. «Кстати говоря, пойду поделюсь с ним этой новостью». Цзоучжо вышел из своей учетной записи, выключил компьютер и вошел в вестибюль первого этажа магазина видеоигр. Чэнь Мо сидел на диване и читал книгу. Цзоучжо сел рядом с Чэнь Мо и сказал: «Управляющий, я только что поднялся на алмазную лигу. Я потрясающий». Чэнь Мо взглянул на него: «Ты действительно потрясающий. Но если мне не изменяет память, я всего за пару дней взял мастера, верно?» Цзоучжо сказал: «Ух ты, управляющий, ты слишком сильно бьешь людей по лицам». Чэнь Мо похлопал его по плечу: «Ты далек от построения выдающейся карьеры, победы в чемпионате, открытия интернет-магазина и женитьбы на мисс Совершенства. Ты такой надутый и самодовольный, хотя всего лишь попал в алмазную лигу. Этого недостаточно». Цзоучжо. Чэнь Мо продолжил читать. Цзоучжо вдруг вспомнил о чем-то и спросил: «Управляющий, игра антикуит и апоцалипси все чаще и чаще появляться в новостях. Ты действительно не будешь обращать на нее внимания? Говорят, что ее статистика очень хороша». Чэнь Мо, не подняв головы, спросил: «Ты играл в нее?» Цзоучжо яростно замотал головой: «Нет, я преданный игрок компании «Удар молнии». Как я могу играть в эту подделку?» Чэнь Мо сказал: «Все в порядке, ты бы наигрался в нее в течение недели-двух». Цзоучжо был немного озадачен. «Неужели компания «Императорская династия»?» Цзинь Цзигуана с серьезным выражением лица быстро двигался к кабинету Лин Часю. Через две недели после запуска игры «Антикуит» и «Апоцалипси» темп роста игроков вместе со статистикой впервые снизился. Хотя в основном статистика находилась на приемлемом уровне, но бурного роста теперь не наблюдалось, что уже не было хорошим звонком. В отличие от игры League of Legends, с момента запуска которой до настоящего времени статистика никогда не подавала признаков стагнации или регресса. Хотя крупного бума еще не произошло, само это явление было ненормально. Цзинь Цзигуан не был уверен, к чему это могло привести, поэтому решил поспешно доложить об этом Лин Часю. В офисе Лин Часю просмотрел различные материалы, которые были предоставлены ему Цзинь Цзигуаном, и задумчиво произнес: «Что-то не так с геймплеем». «Проводили опрос?» Цзинь Цзигуан сказал: «Я провел анкетный опрос, но в целом все в порядке. Неудовлетворенные игроки не могут сказать, почему им не нравится игра, они просто думают, что она однообразна или что-то в этом роде». Лин Часю задумался: «То есть скилловые игроки не очень довольны нашей игрой?» Цзинь Цзигуан кивнул. Можно сказать, поскольку наша нынешняя система направлена на новичков, очевидно, что богам не понравится такой подход. Лин Часю слегка сморщил брови. Можно ли это исправить? Лицо Цзинь Цзигуана потемнело. Можно, но это будет противоречить первоначальной идее. Если мы исправим это, появится эффект снежного кома, и все эксперты начнут убивать новичков направо и налево, что очень плохо скажется на нашей игре даже не в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной. Лин Часю не мог найти решение данной проблемы. Мнения скилловых игроков определенно отразятся на статистике, впрочем, это уже и так произошло, но если они сделают так, как просят все эти игроки, разве это не сделает все только хуже? Глава 343. Упадок. Подумав об этом еще немного, Лин Часю решил ничего не менять. Любой уважающий себя геймдизайнер не должен полностью перерабатывать игру только из-за недовольства некоторых игроков, потому что в основном обычно жалуются только те игроки, которые чем-то очень сильно недовольны, в то время как те игроки, которым все нравится, никогда и слова плохого не скажут о игре. Внесение изменений в игру в соответствии с хотелками недовольных не только разрушит концепт игры и ее шарм, но и разочарует тех игроков, которые наслаждались привычной им игрой. Лин Часю, естественно, это понимал. С точки зрения обычного игрока игра Antiquity Apocalypse была далека от ситуации, когда сильный игрок вообще ничего не мог поделать. Плюс она все еще так же активно росла, хоть и темпы роста немного поубавились. Более того, забота о чувствах высокоуровневых игроков будет противоречить первоначальному концепту игры. Эта игра изначально была нацелена на обычных игроков. Более того, игра Antiquity Apocalypse была хорошо оценена из-за того, что она сильно отличалась от игры League of Legends. Если они последуют по пути игры League of Legends, то тогда разве они не утонут в помоях? После нескольких долгих минут Лин Часю сказал: «Пока мы не будем ничего менять, начни вытаскивать данные на свет и подогревай публику. Если произойдет нечто невообразимое, сразу же докладывай об этом мне». Цзинь Цзигуан кивнул. В конце июня статистика игры Antiquity Apocalypse вдруг решила спрыгнуть с обрыва. Все произошло слишком неожиданно. В течение 10 дней различные данные, по типу количества активных пользователей и процент удержания, практически вся статистика резко упала. Даже обычные игроки почувствовали такой сильный упадок. На официальном форуме игры Antiquity Apocalypse многие игроки задавались вопросами на этот счет. Количество игроков уменьшилось. Обычно я находил игру за несколько секунд, сейчас же поиск занимает как минимум минуту, плюс игроков закидывает явно не моего уровня. В моем списке друзей с каждым днем становится все меньше и меньше живых ников. Несколько сильных братанов уже не заходили в игру на протяжении 3-4 дней. Плюс один, мой список друзей уже наполовину мертв. Эта игра такая забавная, так почему же такое произошло? Все, пожалуйста, идите и втяните в эту игру одного своего друга. Почему вы подняли шум из-за пустяка? Колебания в количестве игроков – это нормальная вещь. Может, просто у многих появились неотложные дела? В то же время обычные игроки еще не знали, что Цзинь Цзигуан сейчас паниковал и не знал, что делать. Отток игроков такого масштаба уже нельзя было игнорировать, так как это поставило под угрозу продолжительность жизни игры Antiquity Apocalypse. Если не было никаких гарантий насчет того, что старые игроки будут оставаться в игре, то привлекать новых игроков было бы глупо. Сейчас же многие простые игроки недоумевали. Все видели хорошую статистику игры в самом начале с ее хорошим притоком игроков и хорошим процентом удержания. Тогда почему всего через месяц все стало выглядеть так убого? Такая невероятная скорость падения по всем фронтам никогда не появлялась в играх компании «Императорская династия». Из-за этого они решили выпустить большое количество опросов, по результатам которых вывели простой, но лаконичный ответ: «Эта игра хороша, но она не веселая». В итоге команда, которая создала эту игру вместе с двумя другими командами, начала экстренно чинить дыры, но уже было поздно. Игра Antiquity Apocalypse всего за несколько дней потеряла более половины игроков. Эта игра хороша, но она не веселая. Это предложение можно было считать самым оскорбительным предложением для любого геймдизайнера, потому что основной смысл этого предложения заключался в том, что сама по себе игра была нормальной, но вот геймплей не был хорош. Проблема игры Antiquity Apocalypse заключалась в том, что у нее были большие проблемы с геймплеем. Конечно, яма Чэньмо сделала свое дело, но эта яма не была очевидной, и она вообще не выглядела как яма, поэтому Цзинь Цзигуан прыгнул в нее без малейшего колебания. Когда игра Антикуита по Цзилпси только вышла в свет, отзывы и оценки были очень хорошими. Эта игра действительно позаботилась о чувствах новичков, упростила основные элементы. Но парадокс заключался в том, что новые игроки не всегда являлись новичками. Не все плохо играли в новую игру с самого начала. Игра «Битва величайших богов» уделяла слишком много внимания донатерам, в то время как игра «Антикуита по Цзилпси» уделяла слишком много внимания новичкам, из-за чего и возник этот дисбаланс. Но хоть игра «Битва величайших богов» и уделяла слишком много внимания донатерам, ее стратегия на самом деле была чуть лучше. Такая игра в итоге превратилась бы в обычную нишевую игру. Она, по крайней мере, сможет спокойно существовать на рынке и приносить своим создателям некоторую прибыль. Но игра «Антикуита по Цзилпси» уделяла слишком много внимания новичкам, что в итоге негативно сказывалось на средних и сильных игроках. А так как именно средние и сильные игроки обычно и поддерживали игру, такая стратегия была больше похожа на принятие медленно действующего яда. Новички, в конце концов, рано или поздно станут средними игроками, а средние игроки сильными, но в случае этой игры трансформации средних игроков в сильных не произойдет, так как большая часть средних игроков просто перестанет играть в такую игру. Когда средний игрок посмотрит на эту игру и за ее геймплеем со стороны, все то, что когда-то нравилось ему, обратится в нечто отвратительное и неказистое. Глава 344. Победа в войне. Без привычной системы вещей игрок будет чувствовать себя более расслабленно, так как все, что ему нужно будет делать на линии, так это иногда атаковать противника. Но это также было бессмысленно. Потому что если вы будете играть против игрока своего уровня, вы не сможете убить его или установить очевидное преимущество на линии, а если и сможете, то это, в конечном итоге, никак не отразится на будущем. Эта система с нейтральными крипами тоже не была удачной. Хотя такое решение позволит новичкам легко начать играть в игру, это, в конечном итоге, лишит игрока права выбора. В игре League of Legends игрок мог просто-напросто пойти в лес, а мог не пойти в лес, причем решение он принимал сам, что давало ему чувство полного контроля. Но в игре Антикуита по Цзилпси такого выбора не было. Оставить лес в покое, тогда дебафов и бафов не будет, а враг то не спит. Причем некоторые нейтральные крипы неплохо так ломали башни. Причем это все выливалось в то, что лес фармили как минимум вчетвером, из-за чего ганги были попросту неосуществимы. Конечно же, в основном на высоком уровне все будет происходить иначе. Однако на среднем и низком уровне игры все будет в основном идти по этому пути. Вот только эти самые низкоуровневые игроки и составляли более половины процентов игроков любой игры, из-за чего в итоге, когда они выбирались на более высокий уровень, они не меняли свой стиль игры. Зачем что-то менять, если оно работает? Сокрытие счета игроков также только сделало все хуже. Если каждый игрок будет видеть только количество убийств и думать, что делает все правильно, но в итоге проигрывать каждую игру, что он будет думать о своих товарищах? Мои тиммейты полный мусор. В каждой игре у каждого игрока будет свое видение ситуации. В то время как одному будет нравиться игра, другой срыгнет при ее виде. Так что произойдет, если каждый будет думать, что он делает все правильно? Во что это выльется? Верно, ссоры, которые то и дело будут возникать каждую минуту. Конечно, они возникали и в игре League of Legends, но в игре League of Legends игроки опирались на статистику и рейтинг, плюс каждый так или иначе видел, кто был силен, а кто слаб. Но игра Антикуита по Цзилпси была другого поля ягоды. Чтобы дать новичкам четкую цель, игра Антикуита по Цзилпси полностью убрала самый интересный элемент моба-игр – выбор. Все, что должны были делать игроки, толкать линии, чистить лес и иногда убивать вражеских героев. Конец. Никакой дополнительной награды за ни одного пропущенного крипа на линии. Убийство вражеского героя не давало никакого преимущества. В одиночку вынес пятерых героев вперед ногами, счет идет на команду, никаких отличительных оповещаний показано не будет. Все твои старания в итоге никак не отразятся на игре, но вот каждая оплошность будет раздражать тебя. Поэтому после того, как многие игроки вникли в нее, они с каждым днем все чаще и чаще ругались, из-за чего игровое сообщество с каждым днем становилось все более токсичным. В рамках такой системы новичок мог получить удовольствие, в то время как старый игрок получал только негатив. Так что было неудивительно, что игроки вдруг начали массово покидать игру. Придя к подобному выводу, Лин Часю схватился за голову. Что именно произошло? Разве все это первоначально не являлось преимуществом игры Антикуиты Апоцалипси? Разве игрокам она не нравилась? Почему все эти преимущества вдруг стали недостатками? Как это можно изменить? Сделать все заново? Более того, даже если они начнут ее переделывать, что именно нужно было сделать? Копию игры League of Legends, но к тому времени она полностью займет рынок мобаигр. Лин Часю был так зол, что разбил несколько важных вещей в своем офисе. Игра Антикуиты Апоцалипси являлась последней надеждой коалиции. Тогда он сам считал, что с игрой все было в порядке. В то же время Цзинь Цзигуан тоже был озадачен. Идеи Чэнь Мо были ошибочны, или он его одурачил, поскольку и игра Три Царства, и игра Антикуиты Апоцалипси показали ужасные результаты. Битва гигантов закончилась так и не начавшись. Хотя компания Императорская династия и компания Цзин все еще привлекали внимание игроков различными способами, но под постоянным давлением игры League of Legends влияние коалиции в конечном итоге была полностью подавлена. В начале июля Чэнь Мо обнародовал последние данные игры League of Legends. Количество ежедневных игроков превысило отметку в 8 миллионов. С каждым днем прирост свежей крови только увеличивался. На всех стриминговых площадках и видеохостинговых площадках игра League of Legends то и дело мелькала все чаще и чаще. В кратчайшие сроки игра League of Legends стала игрой номер один в жанре мобаигр. Следующий этап – становление игрой номер один для компьютеров. Но это уже затянется на долгий срок. По мнению Чэнь Мо, самый важный период развития игры был успешно пройден. Сейчас же нужно было постоянно добавлять в игру новых героев, создать полноценную киберспортивную арену. По крайней мере, она будет популярна в течение следующих 5 лет. Всего за полгода появление игры League of Legends потрясло мировую игровую индустрию, и концепция мобаигр начала распространяться по всему миру. Многие зарубежные игровые СМИ разобрали каждую косточку игры League of Legends, а анализ нового игрового жанра стал популярной темой у геймдизайнеров всего мира. Глава 345. 50 миллионов юаней в систему. Магазин видеоигр. 4 этаж. Студия Чэнь Мо. Чэнь Мо просматривал материалы, в которых говорилось, что крупные отечественные киберспортивные клубы сформируют профессиональные команды для участия в турнире по League of Legends. В общей сложности сразу 12 крупных киберспортивных клубов решили создать свои команды. Причем все они сразу же оповестили об этом компанию «Удар молнии» с помощью соответствующего официального письма. Чэнь Мо же получил самую важную информацию об этих киберспортивных клубах и их командном составе. Финансовая мощь и сила этих 12 киберспортивных клубов была примерно равной. После того, как Чэнь Мо бегло проверил важные составляющие этих киберспортивных клубов и результаты их команд в других играх, он, наконец, завершил процесс утверждения профессиональной лиги игры League of Legends. Некоторые из этих клубов произвели на Чэнь Мо относительно сильное впечатление, например, МГТМ, Mysterious Gaming, НЦЛУПТМ, ИФТМ, Immortal Fairies, ЕЦТМ, Evil Sanctuary, НРГТМ, Нархинг Gaming. Среди них все, кроме клуба Энерготиам, являлись старыми и сильными китайскими клубами. Они обладали относительно хорошим опытом и внушительным финансированием, а управление было более формальным. Киберспортивный клуб Энерготиам можно было назвать максимум киберспортивной командой, так как он был создан недавно, и под их контролем находилось только несколько сильных игроков из игры Warcraft. Пхе Фрозен Хроне. Хотя он был очень молодым по сравнению с другими старыми киберспортивными клубами, Чэнь Мо был доволен его названием. Нардхренд, Нардскол, самый северный материк Азерота. Тот самый, куда Артас отправился с экспедицией в игре Warcraft 3. Пхе Фрозен Хроне. Сформировав список из 10 команд, Чэнь Мо отправил его Чжао Юньтин, чтобы она связалась с этими клубами и договорилась о сотрудничестве. В этом году на свет вышла игра League of Legends. Хотя она все еще находилась в состоянии очень быстрого роста, проводить крупные турниры было поздно, что уж говорить о проведении полноценной киберспортивной лиги. В конце концов, сейчас уже была середина года. Более того, крупные киберспортивные клубы еще не были готовы к чему-то серьезному, разные правила и строгий регламент еще не были сформированы, место проведения чемпионата еще даже не обсуждалось, плюс еще даже не были проведены примерные подсчеты по количеству зрителей. Поэтому Чэнь Мо планировал провести чемпионат, который будет больше похож на обычный несерьезный турнир. Чемпионат первого сезона будет проводиться в октябре, Так что у всех будет более 3 месяцев на подготовку. Учитывая, что в прошлом мире Чэньмо уже были выведены очень жесткие регламенты вместе с правилами, которые были честными по отношению ко всем, 3 месяца будет более чем достаточно. А так как в Китае то и дело иногда проводились разные турниры, недостатка в опытном персонале не возникнет. Прошло уже много времени с последних прокруток, так как Чэньмо просто всегда был занят разными делами. Да и до сих пор игра League of Legends не приносила ему большого дохода, хотя в нее ежедневно играло как минимум 6 миллионов человек. Кроме того, огромные суммы денег были потрачены на рекламу в Китае и за рубежом. Конечно же, эта реклама отобьется со временем, но на данный момент прибыль еще даже близко не подобралась к затраченным на рекламу средствам. А так как Чэньмо не добавил в игру множество донатных возможностей, плюс энтузиазм игроков по покупке скинов был недостаточно высок из-за того, что весьма неплохие скины можно было купить за внутриигровую валюту, хоть в игру и играло огромное количество игроков, прибыль была весьма низкой. Но в предыдущей жизни Чэньмо доход игры League of Legends был примерно таким же вплоть до 3-го сезона, так что он не волновался на этот счет. На данный момент формирование основной команды было завершено. Цань Кун будет контролировать новые обновления игры League of Legends, а оперативная группа Чжао Юньтин будет отвечать за поддержание игры League of Legends. Чэньмо же планировал запустить новый проект, но прежде чем сделать это, он хотел немного улучшить свои способности. Он внес в систему 50 000 000 юаней, получив взамен 500 000 бриллиантов. Чэньмо уже давно ознакомился с новыми призами, так что он просто начал сразу же нажимать на кнопку X10, из-за чего спустя пару минут все 500 прокруток были быстро выполнены. И на этот раз ему выпало довольно много новых вещей. Книга навыков, дизайн X40. Книга навыков, препарирование человека X100. Книга навыков, продвинутая архитектура X40. Книга навыков, кровавый дизайн X80. Книга навыков, 3D-модели X60. Книга навыков, спецэффекты X50. Книга навыков, музыка и звуковые эффекты X30. Специальное оборудование, маска бесстрашия X10. Специальное оборудование, регулятор скорости X20. Специальное оборудование, аура умного человека X20. Специальное оборудование, зелье просмотра воспоминаний X50. Препарирование человека, кровавый дизайн. Чэньмо бегло пробежался по списку выпавших предметов. Книга по препарированию человека содержала в себе подробные медицинские знания о строении тела человека, а также влиянии различных травм на тело человека. Подобные знания в основном обычно зубрились хирургами. Но, тем не менее, подобные знания могут понадобиться при создании какой-нибудь кровавой игры типа файтинга. Книги навыков по продвинутой архитектуре содержали в себе знания об архитектуре. Перед созданием игры Minecraft Чэньмо получил несколько книг по архитектурным навыкам, но они описывали лишь внешний вид относительно простых древних и современных сооружений. Эти же книги по продвинутой архитектуре дают подробное объяснение внутренней структуры многих современных зданий, включая вентиляционные трубы, системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и т.д. Книги по кровавому дизайну несли в себе знания о воздействии разных элементов на человека. На самом деле, когда Чэньмо создавал игру Diablo ранее, эти книги очень сильно пригодились бы ему, но, к сожалению, уже было поздно. Теперь, если он захочет сделать какую-нибудь страшную игру, она, скорее всего, проберет до дрожи в коленях даже самого бесстрашного игрока. Глава 346. Новая игра, но что насчет цензуры? 2 новых специальных оборудования привлекли внимание Чэньмо. Маска бесстрашия. После использования вы потеряете чувство страха и сможете мыслить абсолютно рационально в течение 30 минут. Чэньмо чуть не потерял дар речи. Какого черта? Разве я похож на охранника морга или кладбища? Аура умного человека. После использования человек, который был выбран целью данной ауры, станет больше доверять вашим словам. Если человек согласится с тем, что было произнесено вами в течение действия данной ауры, после окончания действия он и дальше будет верить в это. Срок действия – 10 минут. А вот это было полезным расходником. В следующий раз, когда Цзинь Цзигуан снова придет в его магазин видеоигр, он использует эту ауру и насоветует ему еще больше всякой чуши. После того, как все книги были использованы, Чэньмо начал думать о своей новой игре. В настоящее время игра League of Legends прочно обосновалась на компьютерном рынке и, скорее всего, скоро станет одной из самых популярных игр компьютерного сегмента. Однако Чэнь Мо очень хорошо понимал, что ситуация в этом мире отличалась от ситуации его предыдущего мира. В его предыдущем мире, когда была выпущена игра League of Legends, компьютерный рынок был самым большим рынком во всех странах. В его прошлом мире не существовало полноценных виртуальных игр, а мобильные игры также по большей части не показывали больших успехов. Из-за таких хороших условий игра League of Legends быстро заняла рынок и стала самой популярной игрой в мире спустя 2 или 3 года. Однако в этом мире все обстояло иначе. Компьютерный рынок вовсе не занимал абсолютного доминирующего положения и был прижат мобильным и виртуальным рынком. Конечно, игра League of Legends определенно станет очень популярной, но рассчитывать на то, что она сразу же поднимется в небо за один день, не стоило. Сейчас же эта игра в скором времени должна будет стать дойной коровой, которая каждый месяц будет приносить хорошие суммы для реализации других проектов. Более того, она по большей части полностью подавила на некоторое время пыл коалиции, из-за чего у Чэнь Мо будет больше времени на реализацию своих других продуктов. Конечно, было немного глупо мечтать о полном выдавливании других игровых платформ с рынка на данный момент. Эти игровые платформы в скором времени обязательно примут соответствующие меры для противостояния такому быстрому развитию игровой платформы Чэнь Мо и начнут разными способами привлекать независимых геймдизайнеров на свою сторону. Однако цель Чэнь Мо была достигнута, и монополия двух гигантов была полностью уничтожена. Далее Чэнь Мо был намерен снова сосредоточиться на виртуальной среде. Чэнь Мо выпустил всего одну виртуальную игру, Minecraft, но ее было недостаточно. Плюс ее модель успеха нельзя будет повторить. Ее модель была немного похожа на модель игры League of Legends. По сути, такие игры являлись играми типа невозможно повторить с точки зрения многих элементов, и подобные игры обычно становились очень популярными через год-два. Следующая игра, которая находилась в уме Чэнь Мо, была весьма неоднозначной, но в нее легко будет погрузиться, и она сможет затянуть в себя любого искушенного геймера, после чего ему, скорее всего, не раз придется менять штаны. Но для начала Чэнь Мо был намерен посетить комитет по надзору за играми и встретиться там с Цахуа. Все из-за того, что эта игра будет немного особенной, и без предварительного согласования она, скорее всего, не пройдет цензуру. Да и Чэнь Мо понятия не имел, удастся ли ему обойти бюрократическую машину на этот раз. Однако недавно полученное специальное оборудование, аура умного человека, скорее всего, очень сильно подсобит с убеждением Цахуа. Накидав примерный концепт новой игры, Чэнь Мо перепроверил его несколько раз и внес соответствующие правки, и после того, как понял, что он в основном нес идею оригинальной игры, взял его и пошел вместе с ним в комитет по надзору за играми. Он был там однажды, когда создавал игру Diablo, так что он сразу же пошел в главное здание комитета по надзору за играми и остановился около офиса Цахуа. Чэнь Мо осторожно постучал в дверь. «Войдите», — сказал Цахуа. Чэнь Мо толкнул дверь в кабинет, повернулся лицом к Цахуа и кивнул. «Секретарь Ца?» Цахуа засмеялся. «Чэнь Мо, ты пришел? Садись. У меня есть не так много свободного времени. Давай сразу перейдем к причине твоего визита, хорошо?» Чэнь Мо кивнул. «Я принес концепт моей новой игры, так что надеюсь на тебя», — сказал Чэнь Мо, передавая бумажную версию концепта своей игры Цахуа. В комитете по надзору за играми в целом было не особо много бюрократии, и в основном это было связано с характером председателя Чжан Чжунсина. Чэнь Мо и Цахуа знали друг друга с давних времен. Цахуа втянул Чэнь Мо в комитет по надзору за играми, поэтому их отношения были очень близкими. Наедине они разговаривали более непринужденно. Цахуа посмотрел на него и сказал: «Теперь понятно, почему ты пришел ко мне. Эта игра весьма необычна». Чэнь Мо рассмеялся. «Действительно, если эта игра будет рассмотрена как нужно, Чэнь Мо скорее всего не сможет выпустить ее на территории Китая. Именно поэтому Чэнь Мо пришлось сначала лично поговорить с Цахуа». Цахуа пролистал черновик и слегка сморщил брови. «Хоррор?» Чэнь Мо кивнул. «Верно, на этот раз я хочу пойти в этом направлении». По мере прочтения концепта идеи Цахуа все сильнее и сильнее хмурился. Перечитав его дважды, Цахуа поднял глаза и посмотрел на Чэнь Мо. «Твоя игра действительно не сможет пройти цензуру. Хотя твоей прошлой игре такого типа удалось пройти проверку, но все прошло хорошо именно из-за концепта, хорошо продуманной истории и необычной системы. Плюс в игру Diablo можно было поиграть только на ПК, что уже не так сильно затрагивало психическое состояние игрока. Но Outlast, пробежавшись по твоему концепту, я уже смело могу сказать, что в твоей новой игре слишком много щепетильных моментов, слишком много кровавых, ужасных сцен, слишком много трупов, но на это в какой-то мере можно закрыть глаза. Но вот то, что она будет предназначена для виртуальной реальности, причем игрок будет играть в нее от первого лица. В таком случае визуальное воздействие на игрока будет слишком сильным, и ощущение погружения будет на совершенно другом уровне. Я и не знаю, что сказать. Глава 347. Аргументы. Чэнь-Мо кивнул. Я понимаю. Однако хорроры в настоящее время редко выходят в Китае. Что касается виртуальных игр, то виртуальные хорроры на данный момент являются единорогами, их практически нет, хотя по погружению они являются лучшими играми. С помощью моей игры можно будет заткнуть пробел на рынке на приличный срок. Цахуа пододвинул к себе стакан и погрузился в свои мысли. Чэнь-Мо сказал: «Ца, эта игра должна пройти проверку. Как и в Диабло, в нее должны играть только взрослые. Кроме того, перед запуском игры игрок должен будет пройти простую проверку. Люди с сердечными заболеваниями и подобными заболеваниями не смогут поиграть в мою новую игру. Также на протяжении того времени, пока игрок будет играть в нее, должен считываться пульс и многие другие параметры, чтобы не возникло плохих инцидентов. В настоящее время хорроры выпускаются за рубежом довольно часто, причем именно для виртуальных устройств, и соответствующие настройки и меры безопасности были множество раз протестированы и признаны лучшими в своем роде. Мы тоже последуем их стандартам, и никаких серьезных проблем не возникнет». Цахуа слегка вздохнул. «Я знаю об этом. Однако нынешнее отношение комитета по надзору за играми по-прежнему не поощряет такие чрезмерно кровавые и жестокие игры, поскольку такие игры оказывают негативное психологическое воздействие на людей. Конечно, мы все знаем, что этот эффект на самом деле незначителен, по сути он сопоставим с просмотром фильма ужасов, и никто не станет психопатом и не убьет или навредит кому-нибудь просто из-за просмотра фильмов ужасов, но ты все сам должен понимать. Я, конечно, попробую тебе помочь, но ты должен предоставить хорошие аргументы, которые смогут убедить главу комитета». Чэнь-Мо немного подумал, после чего сказал: «У меня есть хороший аргумент». Цахуа проявил некоторый интерес. «О!» Чэнь-Мо коротко изложил свою мысль. Услышав его довод, Цахуа нахмурился. «Может помочь. Он действительно хорош, но сможет ли это убедить главу комитета? Во всяком случае мы можем попробовать. Подожди здесь минутку, я схожу к главе». Цахуа быстро вышел из кабинета и отправился на поиски председателя Чжан Чжунсина. Ситуация в этом мире была далеко не такой плачевной, как в его предыдущем мире, по крайней мере цензура не была такой жестокой. Более того, хоть комитет по надзору за играми имел абсолютный стандарт, любая игра может быть пересмотрена и одобрена или не одобрена. Для такой кровавой хоррор-игры, как Outlast, нужно было получить одобрение председателя Чжан Чжунсин. Примерно через полчаса Цахуа вернулся в кабинет. «Пойдем со мной, глава ждет тебя. У тебя есть только 20 минут. Хорошенько подумай о аргументах. Если ты не сможешь убедить его за эти 20 минут, на твой концепт будет поставлена печать вечного бана», — сказал Цахуа. «Понял». Чэнь-Мо последовал за ним. Цахуа провел Чэнь-Мо в кабинет председателя Чжан Чжунсина и постучал в дверь, после чего в кабинет вошел Чэнь-Мо. В этот момент Чжан Чжунсин пролистывал концепт новой игры Чэнь-Мо. Увидев Чэнь-Мо, он указал на стул перед своим столом. «Садись». Чэнь-Мо сел и внимательно наблюдал за выражением лица Чжан Чжунсина. Время от времени Чжан Чжунсин слегка морщил брови, похоже, что он с подозрением относился к концепту его новой игры. Чэнь-Мо правой рукой погладил браслет на левом запястье, после чего молча использовал нужное специальное оборудование. Чжан Чжунсин слегка кашлянул и сказал: «Чэнь-Мо, я закончил читать твой концепт. Это игра, хоррор-игра, и в ней много кровавых и жестоких элементов. Согласно правилам комитета по надзору за играми, эта игра не может появиться на нашем рынке, потому что эта игра определенно будет негативно влиять на психическое здоровье игрока». Чэнь-Мо сказал: «Глава комитета Чжан, я не думаю, что она будет так сильно влиять на игроков. Прежде всего взрослые имеют уже сформировавшуюся психику, и обычно взрослые с радостью ходят на фильмы ужасов, в разные дома с привидениями или принимают участие в хоррор-квестах. В настоящее время в нашей стране нет недостатка в страшных фильмах, пугающих квестах или страшных домов с привидениями, А это значит, что до тех пор, пока принявший участие в страшном мероприятии человек будет находиться под пристальным контролем группы профессионалов, ничего плохого не сможет случиться. В настоящее время механизм защиты игроков в хоррор-играх за рубежом очень хорошо развит, и каждый год за рубежом появляется очень много хоррор-игр. И до сих пор я не слышал о внезапной смерти игрока или о том, что он после нескольких часов игры в хорроры он решил выйти на улицу и резать людей. Так что можно сказать, что воздействие на полностью сформированную психику взрослого, здорового человека, слишком слабо. Чжан Чжунсин нахмурился и сказал, в хоррорах практически нет здорового и позитивного контента. Будет трудно убедить консервативных членов комитета по надзору за играми. Чэнь Мо ответил, тогда председатель, как вы думаете, критика на самом деле является позитивной вещью? Чжан Чжунсин замер, критика, Чэнь Мо кивнул, верно, такая критика, в которой раскрываются уродливые факты злой корпорации. Чжан Чжунсин подумал некоторое время, продолжай. Чэнь Мо сказал, игра Outlast на самом деле имеет духовное ядро, и ее духовное ядро – критика. В этой игре главный герой, который является журналистом с сильным чувством справедливости, решает исследовать психиатрическую больницу с целью разоблачения преступлений. В то же время оказывается, что многие годы психиатрическая больница фактически использовалась для проведения нечеловеческих экспериментов, и эта крупная иностранная компания игнорировала многочисленные смерти людей ради собственной выгоды, с каждым днем нарушая основные базовые права человека, плюс она имела высокопоставленных лиц на своем коротком поводке, из-за чего ей всегда все сходило с рук. Игрок будет выступать в роли репортера, который разоблачит множество преступлений большой компании, что само по себе является критикой с вынесением уродливых фактов. Чжан Чжунсин моргнул и вдруг почувствовал, что Чэнь Мо сказал что-то разумное. Чжан Чжунсин сказал, но это же совершенно вымышленная история. Чэнь Мо сказал, председатель, искусство исходит из повседневности. И разве в нашей истории не было геноцида, массового истребления людей без причины, но подобные больницы существовали всегда, и кто знает, что в них происходит. Это напомнит людям о том, что за милой и позитивной маской может скрываться нечто ужасное. Разве такой посыл в наше время не слишком актуален? Чжан Чжунсин. Он снова начал читать концепт игры Outlast. После долгого молчания Чжан Чжунсин наконец кивнул. Ты должен сделать соответствующие настройки для устройств виртуальной реальности и убедиться, что эта игра не будет негативно влиять на игроков. Если что-то плохое случится хотя бы с одним игроком, она тут же будет удалена с рынка. Если твоя игра кого-то убьет, ты, скорее всего, сядешь. Ты меня понял? Чэнь Мо кивнул. Я понимаю. Глава 348. Хоррор. В своем магазине видеоигр Чэнь Мо сидел на диване в вестибюле первого этажа и читал книгу «Байки из склепа». Получив одобрение для выпуска игры Outlast, Чэнь Мо почувствовал себя более непринужденно. Самая главная проблема была решена, так что теперь осталась вторая, но не менее важная проблема – качество. У Чэнь Мо не было опыта в создании хоррор-игр, поэтому он немного беспокоился о том, сможет ли он воссоздать, а то и сделать лучшую версию игры Outlast. В конце концов, хоррор-игры были действительно сложны. Хей, управляющий, Чжао Лэй вошел в магазин видеоигры и поприветствовал Чэнь Мо. Чэнь Мо кивнул и сказал, «Сегодня не работаешь сверхурочно?» Чжао Лэй сел на диван напротив Чэнь Мо. «Я проработал сверхурочно 2 дня в середине недели. Это было нелегко». Чжао Лэй был офисным работником, который первым сыграл в игру Хестон Ли Парабле. Он работал в финансовой компании и обычно работал сверхурочно по выходным. Но в эти выходные он решил отдохнуть. «Какую книгу читаешь?» С некоторым любопытством спросил Чжао Лэй. Чэнь Мо поднял корешок книги так, чтобы Чжао Лэй смог увидеть название книги. «Байки из склепа, управляющий, почему ты решил почитать такого рода книгу?» Чжао Лэй был немного удивлен. Чэнь Мо посмотрел на него и сказал, «Ищу вдохновение. Кстати, ты играешь в хорроры?» «Хорроры?» Чжао Лэй подумал некоторое время. «Немного, так как они больше подходят для получения особых эмоций и хорошо снимают стресс. Но их слишком мало. В основном у нас выходят хорроры, которые устроены по 2 или 3 одинаковым моделям. Ох, есть рекомендации?» Спросил Чэнь Мо. Чжао Лэй задумался на некоторое время, после чего сказал, «Рекомендации? Я не особо в этом силен. Я просто вижу, что наш рынок хорроров на данный момент мертв, так как все в основном сосредоточены на теме галлюцинаций, плохих снов или психических заболеваний. Если ты хочешь поиграть в что-то более-менее нормальное, я могу порекомендовать тебе игру «Странный особняк». Хотя она не очень хороша, в нее можно поиграть только с помощью виртуального модуля, так что в любом случае ты получишь незабываемые эмоции. Ну и самое главное, что в эту игру можно играть вдвоем. Чень Мо отложил книгу и спросил. Вдвоем? Чжао Лэй кивнул. Верно, там есть специальный режим для двоих игроков. На самом деле, так называемый режим для двух человек, это всего лишь трюк. Поскольку это хоррор-игра для виртуальных устройств, игра вдвоем не сильно помогает. Чень Мо задумался на некоторое время. Так это хоррор-игра, в которой основной упор идет на парочек. Чжао Лэй засмеялся. Ты прав, в эту игру обычно играют парочки, получая при этом немало хороших и не очень эмоций. Интерес, который недавно был вызван словами Чжао Лэя, почти исчез, из-за чего Чень Мо зевнул. Тогда разве она может называться хоррором? В привычном понимании этого слова, Чжао Лэй сказал немного беспомощно. В конце концов, нынешний уровень отечественных хорроров намного уступает американскому и японскому уровню. Более того, на таких играх трудно заработать, да и аудитория у таких игр маленькая, и подобные игры особо не приносят денег. Плюс у нас все контролирует комитет по надзору за играми, из-за чего большинство хороших хорроров были уничтожены. По сути, все хорроры, которые сейчас у нас выходят, больше похожи на пирамиды, которые быстро собирают кучу денег и сваливают в закат. Чень Мо положил книгу обратно на полку. «Пошли сыграем вдвоем в эту игру». Чжао Лэй был ошеломлен. «Управляющий, ты хочешь поиграть?» Чень Мо кивнул. «Угу, хочу посмотреть, на каком уровне сейчас находятся наши хорроры». Чжао Лэй был удивлен. «Ты собираешься поиграть в чужие хорроры в своем магазине?» «Тише!» Чень Мо поднес палец к губам. Чжао Лэй взволнованно сказал. «Конечно, я поиграю с тобой». Чень Мо и Чжао Лэй пришли в зону виртуальных игр, которая находилась на третьем этаже, но так как без особых прав нельзя было устанавливать какие-либо игры, на данный момент поиграть в магазине видеоигр Чень Мо с помощью виртуальных модулей можно было только в игру Minecraft. Чень Мо воспользовался привилегиями администратора и купил игру «Странный особняк» для себя и Чжао Лэя. Стоила она недорого, на двоих вышло 398 юаней, такая цена была относительно низка для виртуальных игр. После покупки Чень Мо взглянул на рейтинг этой игры, 6-7 балла. После этого он почувствовал, что это путешествие в странный особняк скорее обернется не часом ужаса, а часом смешных анекдотов. «Можем начинать?» – спросил Чжао Лэй. Чень Мо сказал. «Подожди минутку, какую модель выбрать? Частичное или полное погружение?» протянул Чжао Лэй. «Ты сможешь сделать выбор после входа в игру. Там как раз и объяснят разницу между двумя этими режимами. Хорошо, давай начнем». После этих слов Чжао Лэй отправил Чень Мо уведомление. «Вы желаете сыграть в игру «Странный особняк» со своим другом?» Чень Мо нажал на кнопку «Да». После этого начала проигрываться стандартная схема, быстрое вступление в игру. Сначала все было погружено во тьму, но спустя несколько мгновений, разные картины заполонили все пространство. Эти картины были хаотичны и сложны, странные губы, глаза, пятна крови, мертвые тела. Чень Мо же позабавила эта сцена, она была слишком банальной. После этого появилась системная подсказка. «Пожалуйста, выберите режим игры. Частичное погружение. В этом режиме вы сможете выйти из игры в любое время и сохраните возможность контролировать свое реальное тело. Полное погружение. Вы будете погружены в сон, из-за чего сможете испытать все прелести нашей игры. Мы бы хотели, чтобы вы впервые сыграли в режиме полного погружения, но для этого вам придется пройти обследование. Если ваше физическое состояние не пройдет минимальный порог, вы будете вынуждены играть только в частичном погружении». Глава 349. Клише. Конечно же, полное погружение будет более захватывающим, но оно также может вызвать негативную реакцию игрока. Чень Мо улыбнулся и подумал. «Судя по оценкам, от этой игры ждать многого не стоит, так что выберу-ка я лучше полное погружение». Тут же он выбрал второй вариант. Чень Мо почувствовал резкий прилив сонливости, после чего он заснул. В то же время в его ухе зазвучал очень низкий голос. «Проводится проверка физических характеристик игрока. Сердечно-легочная часть находится на нормальном уровне. Дыхание, сердцебиение, все основные функции тела находятся на приемлемом уровне. Не найдено никаких генетических заболеваний. Состояние здоровья в пределах нормы. Подготовка к полному погружению. После этого Чэньмо вошел в игровое виртуальное пространство. Сейчас Чэньмо находился сверху какой-то комнаты, в которой мужчина, облаченный во все домашние, активно что-то печатал на клавиатуре. Перед ним стоял ноутбук с окном чата, и собеседником этого мужчины был некто под именем Красная Роза. В данный момент Чэньмо не мог двинуться. Видимо, это было своеобразное введение в игру. Вы – автор бестселлеров книг жанра ужасы, и многие ваши романы стали бестселлерами не только в Китае, но и за рубежом. Вы частенько черпали вдохновение в интернете, и вдруг вы нашли дружелюбного собеседника с псевдонимом Красная Роза, который, кажется, знает бесчисленное количество страшных историй. Попутно с кратко предоставляемой информацией главный герой активно чатился с Красной Розой. «Красная Роза, у тебя ведь скоро пройдет пресс-конференция в городе на следующей неделе. Так случилось, что моя семья тоже будет в это время в этом городе. Не хочешь поговорить с глазу на глаз?» Главный герой долго не раздумывал и написал. «Хорошо». Чэньмо не мог сдержать недоумение. Сценаристы данной игры не смогли придумать ничего более-менее оригинального. Опять «Красная Роза 10». После этого сообщения Чэньмо увидел, что его зрение немного ухудшилось, после чего он переселился в тело главного героя и получил над ним контроль. В это же время перед ним вылезло уведомление: «Выключите ноутбук и ложитесь спать». Чэньмо тут же выключил ноутбук и встал. Он хотел попробовать открыть дверь, но, взявшись за ручку двери, главный герой сказал: «Уже поздно, нужно немного поспать». Чэньмо нахмурился. Очевидно, что это была лишь маленькая сцена, которая была нужна лишь для ввода игрока в историю. Геймдизайнер, должно быть, решил не прорабатывать остальную часть дома, тем самым сэкономив немного ресурсов. Но Чэньмо был недоволен этим. Он попытался открыть окно, после чего разбить его, даже выломить дверь пытался, но ничего не сработало. В итоге Чэньмо беспомощно вздохнул и лег на кровать. Ему стало очевидно, что эта игра, скорее всего, будет максимально линейна. Но так как эта игра является виртуальной, он мог понять разработчиков, так как для создания таких игр требовалось огромное количество ресурсов. Например, если игроку будет разрешено стрелять, убивать или ездить на автомобиле тогда, когда он только захочет, геймдизайнеру придется учесть все возможные исходы с вытекающими из них разными спецэффектами и влиянием на мир. И чем больше моделей поведения будет учтено в игре, тем больше будет затрачено на нее средств. Игра «Странный особняк» – это простая хоррор-игра, и, по-видимому, геймдизайнер решил проработать только эту комнату. Скорее всего, за этой дверью находилось целое ничего. Как только он лег на кровать, на секунду свет исчез, после чего он оказался в совершенно другой локации. Чэньмо даже не успел оглядеться, как вдруг услышал голос Чжаоле: «Управляющий, где ты сейчас находишься?» Чэньмо оглянулся по сторонам, только после чего понял, что это сказал Чжаоле с помощью функции передачи голоса. Системная подсказка. Вы можете выбрать режим чата, чтобы голоса ваших друзей не мешали вашему прохождению. Чэньмо сказал: «Только что лег на кровати и очутился черт знает где». Чжаоле ответил: «Отлично, тогда пройди сюжетную часть побыстрее». Чэньмо оглянулся и увидел, что все было весьма неплохо проработано. Заброшенный дом, сумерки, лес. Но как только он хотел пойти не в сторону дома, система тут же просила его немедленно вернуться на правильный путь. Чэньмо подошел к двери и нажал на кнопку звонка. Динь-дон. Ответа не последовало, но дверь сама по себе открылась. Чэньмо подумал: «О, интересно, если бы такое произошло в реальном мире, вошли бы в эту дверь обычные люди?» Но ему было очевидно, что согласно сюжету он должен был войти в эту дверь. Проглотив ком огромного недовольства, Чэньмо вошел в опустевший дом. Гостиная была освещена тусклыми настенными светильниками, а планировка гостиной была выполнена в ретро-стиле. В этой слегка темноватой атмосфере все-таки присутствовали нотки страшной атмосферы. Неподалеку раздался звук воды, и в ванной комнате зажегся свет. «Я что, попал в самую клишированную игру в мире?» Чэньмо на какое-то время потерял дар речи. Он словно вернулся в детство, в то время, когда смотрел отечественные фильмы ужасов. Отыграв не больше 10 минут, он уже хотел выйти из нее и вернуть потраченные деньги. Однако, так как он решил поиграть в нее из-за того, что хотел проверить нынешний уровень отечественных хорроров, Чэньмо решил немного потерпеть. Он вошел в ванную и спросил: «Здесь кто-нибудь есть?» Матовое стекло в ванной было покрыто паром, но сквозь это стекло смутно виднелся неясный силуэт женщины. Чэньмо наклонился И в этот момент в ванной раздался вопль. Окровавленная рука с глухим звуком ударила по стеклу ванной прямо перед Чэнь Мо Пен. В то же время заиграла напряженная музыка, и свет в ванной комнате потрескивал некоторое время, а затем погас. Чэнь Мо беспомощно почесал свою репу. Хотя он предвидел такое развитие событий, сочетание в виде появления кровавого отпечатка, выключением света и напряженной музыкой было весьма неплохим, но для Чэнь Мо это было самым банальным сочетанием. Чэнь Мо даже не подумал о использовании маски бесстрашия. Чэнь Мо немного напряг свой мозг и начал предугадывать обычное развитие событий. Согласно мышлению нормального человека, Чэнь Мо должен был немедленно выбежать из ванной к двери гостиной, попытаться выбежать из дома, но увидев, что ничего не выходит, наткнуться еще на несколько ловушек, которые были расставлены в этом доме. Считается, что красные китайские розы сеют негатив и агрессию, а также обеспечивают несчастную жизнь с печальным концом тем, кто держит их у себя дома. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 350. Хоррор на час. Чэнь Мо быстро понял замысел геймдизайнера, ведь не зря же он ранее получил столько разных книг по психологии. Чэнь Мо коснулся выключателя света. Раздался треск, и в ванной снова зажегся свет, но теперь он был немного тусклым. Тут же Чэнь Мо увидел кровавую надпись на зеркале в ванной. «Убей меня, если хочешь выбраться отсюда живым». Спустя несколько минут Чжао Лэй спросил: «Управляющий, ты закончил проходить сюжет в ванной, не выбегая из нее? Ключ находится на зеркале в ванной комнате, ты сможешь увидеть его, если включишь свет». Чэнь Мо сказал: «О, я давно нашел его, я сейчас стою на балконе второго этажа». Чжао Лэй ошеломленно спросил: «Что, как ты можешь быть быстрее меня?»